Как-то раз красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Русалочке стало очень грустно. Когда-то и она могла петь, и несравненно лучше. Ах, если б он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него. Потом рабыни стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки. Тут и русалочка подняла свои белые хорошенькие ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком воздушном танце. Так не танцевал еще никто. Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза ее говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь. Все были в восхищении, особенно принц. Он назвал русалочку своим маленьким найденышем. И русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ноги ее касались земли, было так больно, будто она ступала по острым ножам. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты. Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви касались ее плеч. Они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь, и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины. Там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетавших в чужие страны. Когда же они оставались дома, русалочка ходила по ночам на берег моря, спускалась по мраморной лестнице, ставила свои пылавшие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском. Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню. Она кивнула им. Они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь. Один раз она увидала в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не подымалась из воды, и самого морского царя с короной на голове. Они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как сестры.